Глава 16. Что делать, когда живешь одна? Времени много, а дел никаких нет. Правильно, убивать время. Причем настолько активно, насколько можешь. Я по-быстрому приняла душ, попутно отметив, что иллюзия наконец-то спала, и я вернулась к своему первоначальному облику. Покидала в рот остатки сухарей, найденные на дальней полке в одном из шкафчиков на кухне, и полезла в интернет. Нужно было загрузить мозг, причем по полной, так, чтобы не оставалось ни времени, ни сил на слезы, мысли и сожаления. Я читала новости, играла в онлайн-стратегии, ругалась на форумах, смотрела клипы, слушала музыку. С 8 вечера до 2 часов ночи я не отлипала от экрана. Чужие жизни всячески помогали мне отвлекаться от собственной, так и не сложившейся. Уж не знаю, кто был виноват в этом. И был ли. Бабушкины слова про маму я в расчет не брала. Но отвлечение помогло не полностью. Горечь на душе осталась, даже когда я легла спать. Отвратительное настроение предсказуемо принесло с собой жуткие сны. И я всю ночь пыталась вылезти из болота, искала выход из лабиринта и бегала от монстров, созданных моим сознанием. Надо сказать, у меня было изощренное воображение. 3-5-7-лапое чудовище с несколькими десятками зубов и постоянно выпученными глазами так и норовили проглотить несчастную меня. Рядом с ними я казалась этакой дюймовочкой. Проснулась я в начале 8-го, потянулась, душераздирающе зевнула и вспомнила. Сразу все вспомнила. И Арса, и свой побег, и мамины слезы. Идиотка! Тяжело вздохнула я, вставая с кровати. Нет, это не мама мне жизнь поломала. Это я своими бездумными действиями ее себе поломала. Как дурой была, так ею и осталась. Кофе в доме не нашлось, как и еды. Ну еще бы, столько времени отсутствовать. Думаю, родители наведывались сюда не один раз и прилежно выкидывали все, у чего истекал срок годности. Значит, буду голодать. Проворчала я и поплелась в ванную, приводить себя в порядок. Из зеркала на меня посмотрела помятая физиономия. Нет, не ведьма. Самая настоящая кикимора. Отличный отпугиватель мужиков. Вот так на улицу выйдешь, и у всех, кто тебя увидит, инфаркт случится. Массовый. Холодная вода помогала слабо. Вчера, перенервничав, я жутко хотела спать. А нельзя. Никак нельзя. У меня были на сегодня грандиозные планы. Сначала к родителям, затем на бывшую работу. Потом надо будет посмотреть, сколько денег осталось на банковской карте. Хватит ли на продукты? Если хватит, прогуляюсь до ближайшего супермаркета. Нет, пойду к соседке, Анне Андреевне. Займу немного на недельку. С этими планами я привела себя в относительный порядок. С помощью нескольких различных косметических средств и какой-то матери, и нехотя полезла в шкаф. Погода на улице не радовала. Снег сошел, но и только. Больше ничего хорошего за окном не наблюдалось. Там было холодно и ветрено, и, похоже, натягивало тучи на дождь. Значит, придется вызывать такси, чтобы доехать до автовокзала. Там сяду на автобус и часа через 3 буду у родителей. Если, конечно, не случится ничего непредвиденного по пути. Ну и расписание останется прежним. Мне в кои-то веки повезло. Мироздание, видимо, наконец-то решило, что порог моих многочисленных мучений перейден. И до самого родительского дома я путешествовала без проблем. Даже вредная соседка, разведенная мать-одиночка Наташка, жившая со своими 3 сорванцами в небольшой халупе через дом от родителей, не вышла во двор, чтобы увидеть, кого ж это принесло к Архаровым. А потому я, в старых сапогах, в таком же пальто и вязаной шапке, благополучно перешагнула порог родительского дома и сразу же попала в мамины объятия. «Даша, детка, ну вот где ты была?» всхлипнула мама и погладила меня по волосам. «Мы с папой волновались!» «Мам, это все не от меня зависело, честно. Я вернулась, как только смогла». Храбро соврала я. Мама отстранилась, с подозрением посмотрела на меня. «Да дай ты ей в дом войти!» – проворчал стоявший за спиной мамы папа и, в свою очередь, обнял меня. «Потом отношения выясните!» Мама покосилась на него, но промолчала. Она старалась папе не перечить. И дома, и на людях. Уважала его как главу семьи. И частенько подчинялась его приказам. Мы прошли на кухню. Там уже кипел чайник. Родители жили не бедно. Смогли за годы жизни в браке сколотить небольшое состояние. Но современную технику не признавали. А потому кофе я пила растворимый, заваривая его в чашке. То ли завтрак, то ли обед был проглочен мной едва ли не в мгновение ока. Мой организм откровенно намекал, что его надо бы почаще кормить, и при этом калорийной пищей. Родители с умилением наблюдали, как я глотаю все, что под руку попадается, кроме посуды. Но откровенного разговора все равно было не избежать.